Каббала учит, что гордость и самомнение падшего ангела, два главных советчика своекорыстия и эгоизма, являются причинами того, что небеса лишились трети своих божественных обитателей мистически и одной трети звезд астрономически. Другими словами, первое утверждение есть аллегория, а второе – факт. Первое, тем не менее, как это показано, тесно связано с человечеством. В свою очередь, розенкрейцеры, которым тайный смысл предания был хорошо известен, сохранили его для себя, уча лишь, что все творение произошло и было следствием легендарной войны в небесах, вызванной восстанием ангелов, примечание аллегория об огне Прометея, против творящего закона или же демиурга, примечание сатана Мартанда, А.Б. Экзотерические учения Каббалы говорят о центральном солнце и о трех второстепенных солнцах в каждой солнечной системе, включая и нашу, как это показано в искусном, хотя и слишком материалистическом труде «Новые аспекты жизни и религии», являющимся синопсисом воззрений каббалистов в глубоко продуманном и усвоенном аспекте. Центральное солнце было для них, так же как и для арийцев, центром покоя. Центр, к которому в конечном результате должно было быть сведено все движение. Вокруг этого центрального Солнца первое из трех системных Солнц вращалось на полярном плане, второе – на экваториальном плане, и лишь третье было нашим видимым Солнцем. Эти четыре солнечных тела были органами, от деятельности которых зависит то, что человек называет творением, эволюцией жизни на планете Земля. Каббалисты полагали, что каналы или пути, по которым передавалось Земле воздействие этих тел, были электрическими. Лучистая энергия, исходящая из центрального Солнца. Примечание. Это центральное Солнце оккультистов, даже наука, вынуждена принять астрономически, ибо она не может отрицать присутствие в звездном пространстве центрального тела в Млечном Пути, точки невидимой и таинственной, вечно сокрытого центра притяжения нашего Солнца и системы. Вызвало к жизни Землю в виде водянистого глобуса, влечение которого, как нуклея планетарного тела, было устремлено к центральному Солнцу, в сфере притяжения которого оно было зарождено. Но лучистая энергия, одинаково электризируя обоих, удерживала их одно от другого, и таким образом она изменила движение, устремление к центру притяжения, в движение вокруг этого центра, который вращающаяся планета Земля пыталась достичь. В органической клеточке видимое Солнце нашло свою естественную утробу и создало посредством нее царство животное, развив сначала растительное, поместив, наконец, во главе его человека, в котором, благодаря оживотворяющему действию этого царства, оно зародило психическую клеточку. Но человек, помещенный таким образом во главе животного царства, во главе творения, был человеком животным, лишенным души и человеком разрушающимся. Следовательно, человек, хотя, по-видимому, и являвшийся венцом творения, отметил бы своим пришествием конец творения, ибо творение, кульминировавшее в нем, пришло бы в упадок в случае его смерти. Это каббалистическое мировоззрение приведено здесь, чтобы показать совершенную тождественность его в духе с восточной доктриной. Объясните или дополните учение о семи солнцах семью системами планов бытия, центральными телами которых являются Солнце, и вы имеете семь ангельских планов, воинство которых коллективно является их богами. Примечание. Смотри комментарии к станциям 7, том 1. Они являются главной группой, разделенной на четыре класса, начиная от бесплотных в нисходящем порядке до полуплотных. Эти классы непосредственно связаны, хотя и весьма различными способами, что касается до произвольных сношений и функций с нашим человечеством. В только что приведенной каббалистической доктрине они числом 3, синтезированные четвертым, первым и высшим, которое называется центральным солнцем. Таким образом, хотя седьмой принцип достигает человека через все фазы бытия в чистоте и нераздельности элемента и безличного единства, но проходит через Каббала учит, исходит из центральное духовное солнце и группу второго полярного солнца, и оба они излучают человека его атму. Третья группа, экваториальное солнце, цементирует будхи с атманом и с высшими свойствами манаса, тогда как четвертая группа, дух нашего видимого солнца, одаряет его манасом и его носителем кама-рупой, или же телом страстей и желаний, двумя элементами ахамкара, которые развивают индивидуализированное сознание, личное эго. Наконец, дух Земли в его троичном единстве слагает физическое тело, привлекая к нему духов жизни и формируя его линга-шарира. Книга Дзян, что касается до первичного человека, когда он был впервые создан не имевшим костей, бесплотным создателем, гласит: «Сначала дыхание, затем будхи и сын отображения тела сотворены были. Но где была ось? Человек осужден, когда один только нераздельный, недифференцированный элемент и вахан, будхи, причина беспричинности, отрываются от проявленной жизни, если только, поясняют комментарии, если только они не скреплены и не соединены посредством срединного принципа носителя личного сознания дживы». Другими словами, два высших принципа не могут иметь индивидуальности на Земле, не могут быть земным человеком, если нет а. разума, манас-эго, чтобы осознать себя, и б. земной ложной личности или тела, эгоистических желаний и личной воли, чтобы скрепить всю совокупность как бы вокруг оси, чем на самом деле оно, тело, и есть в физической животной форме человека. Именно пятый и четвертый принципы, манас и кама-рупа, составляют двойственную личность, истинное бессмертное эго, если оно ассимилировалось с двумя высшими принципами, и ложная приходящая личность, так называемое маявическое или астральное тело, или животно-человеческая душа, в случае неприятия высшей доминанты АВ. Оба эти принципа должны быть тесно слиты для полного земного существования. Примечание 4 и 5 снизу, начиная от физического тела.